Только он платит за это необходимостью время от времени лопать мою многострадальную Дейри. А у меня в эти моменты замерзают руки. Ну и глазки, само собой, становятся такими же, как у него. — И ты не чувствуешь себя плохо? — Нет. Силы тоже не теряю. И вообще только слегка остываю. Во всех смыслах. И в физическом, и в эмоциональном. Когда надо срочно успокоиться, брату просто цены нет. Так быстро даже костер не тушится, как он управляется с моим раздражением. Так что у нас, можно сказать, взаимовыгодное сотрудничество. Теперь ты меня не боишься? — Сними маску, — неожиданно попросил Файс и выжидательно, с какой-то странной надеждой посмотрел. — Зачем? — тут же нахмурилась я. — Просто хочу убедиться. — В чем именно? В том, что я — это я и никто другой? У Файса подозрительно вильнул взгляд. — Вообще? — Нет, — ровно ответила я, мгновенно обретя прежнее хладнокровие, а тень горы на всякий случай подлетел ближе. Причем так выразительно замаячил перед лицом неприятно удивившегося Эрдала, что тот внезапно ощутил все прелести близкого общения с исконным обитателем тени и с досадой отступил. — Почему? — Не хочу лишний раз вспоминать. — У тебя что-то с лицом? — тревожно дернулся Файс. — Тебя ранили? Если что, у нас есть хорошие маги. — Со мной все в порядке. Так же спокойно отозвалась я, снова возвращаясь в образ фантома. Морда абсолютно цела, и шрамов на ней не прибавилось. Я — это по-прежнему я. С ума не схожу. Память тоже пока не отшибла. Все понимаю, логически мыслю и адекватно соображаю. Близость тени никак на мне не отразилась. Общение с вашими богами тоже. Так что не стоит беспокоиться. Кстати, заболтались мы что-то. Тебе, думаю, уже пора, а то Горн решит, что мы тебя съели. Файс, понимающе, хотя и очень невесело, усмехнулся. — Выгоняешь, значит? Надоел старый дурак со своими бреднями? — Нет, просто уже почти час прошел. Пора будить Рига и собираться. — Куда? Вы планируете строить еще один пространственный коридор? Я молча кивнула и поднялась. — Ты позволишь мне пойти вместе с вами? — как-то очень уж официально спросил Аркан, вежливо, будто перед своим королем склонив седую голову. С какой-то непередаваемой грацией и поразительным изяществом, которого я в нем раньше не замечала. — Можем ли мы рассчитывать на ваш коридор? — Ригу не справится с такой нагрузкой дважды. Задумалась я, машинально разглядывая его в ответ. Черт! Неужто люди могут настолько быстро меняться? Не так давно Файс был своим в доску. Рубаха парнем, жестким, суровым, но простым, как валенок. А теперь вон какой. Целый аркан. И это хорошо чувствуется. Какая-то удивительная властность в нем сейчас проступила. Непоколебимая уверенность и просто стальная твердость, которой в Фарлеоне не было и в помине. Может, это повышение на него так подействовало? Перехватив мой внимательный, откровенно изучающий взгляд, Файс едва не смешался, но быстро взял себя в руки и поспешил пояснить. — Со мной пришло несколько чародеев, хорошо разбирающихся в пространственной магии. Они могут взять на себя часть нагрузки и, если потребуется, обеспечат Рига резервами. Поверь, они опытные люди. Их помощь вам пригодится. — Да? — подозрительно прищурилась я. — А больше с тобой никто не явился? Файс успокаивающе приподнял открытые ладони. — Нас всего несколько человек. Я сам, пара воинов из личной сотни Его Величества и трое надежных магов, преданных лично мне. Остальные просто не успели пройти. Не волнуйся, проблем Драмту мы не доставим. А вот помощи от нас будет немало. Поверь, никто не собирается мешать твоим планам. Я мгновение поколебалась, но потом все-таки кивнула. — Хорошо, под твою личную ответственность. Только сперва пришли их сюда, пусть переговорят с Ригом. Если он скажет, что подходит, значит, пойдете с нами. Если нет, то будете топать по степи пешком, вместе с орденом, до самого Неверона или до Валиона, если захотите. — Я согласен. — быстро кивнул Фаис. — Сколько у меня времени? — Нисколько. Через полоборота твои маги должны быть здесь. Он ненадолго задумался, словно к чему-то прислушиваясь, но затем снова кивнул. — Договорились. С короны пропустят нас во второй раз. Я только хмыкнула. — Что, долго пришлось уговаривать, чтоб не гнали в шею? — Почти оборот, — сознался Фаис, снова помрачнев. — Упрямые у тебя стражи, просто слов нет, одни ругательства. И все время молчат, будто языки проглотили. То ли действительно не слышат, то ли приказ у них такой, то ли просто издеваются. Чуть голос не сорвал, пока добился, чтобы тебе назвали хотя бы мое имя. Шагнув к выходу, я хмыкнула снова. — Тебе еще повезло, ты все-таки довольно известен, в том числе и в Скорон Оле. Иначе стоял бы у оцепления до второго пришествия, рискуя схлопотать стрелу в мягкое место за нарушение обозначенной границы, на пару со своим алтаром и многоуважаемым господином Гороном, которых, заметь, сюда не пустили. Фаис метнул вдогонку острый взгляд, который едва не пробил мне спину. Однако спрашивать что да почему все-таки не стал. Дураком он никогда не был. А я, решив больше не заострять внимание на этом скользком вопросе, сделала вид, что ничего не заметила, и быстро вышла, сделав знак бдительным караульным проводить гостя во свояси, после чего отправилась будить Рига и искать братиков, чтобы предупредить о некоторых изменениях в наших планах. Глава 6. Когда я вернулась в палатку, Рига там уже не было. Причем, куда он исчез, не могли сказать даже мои бравые девочки, которые, едва выяснив, где меня искать, тут же возобновили свою круглосуточную вахту возле нашего походного шатра. Нафига он нам нужен? Уже другой вопрос, которым никто из коронов просто не задавался. Однако именно сейчас эта палатка пришлась весьма кстати. Сравнительно недолгий разговор с Фаисом забрал поразительно много сил, так что отдохнуть полчасика мне бы не помешало. Со смешанным чувством, оглядев пустой топчан, на котором смятой тряпкой валялся чей-то теплый плащ, я вздохнула. Но потом решила, что Рик не обязан передо мной отчитываться, и тем более не обязан сообщать, когда ему приспичит посетить уборную или засунуть нос в походный котел. Наконец вспомнила, что сама в эту ночь так и не легла, и нахально заняла освободившееся место, при этом справедливо рассудив, что тоже имею законное право на сон и небольшой отдых. Тем более, что до возвращения Фаиса все равно никто и ничего предпринимать не будет. Так почему бы не закончить то, отчего меня так бесцеремонно оторвал внеплановый визит новоявленного Арканна? Хм, поздравить бы его надо. Или, наоборот, посочувствовать? Ладно, в следующий раз. Пристроив скомканный плащ вместо подушки, я подтянула слабо заурчавшего Лина к груди и с чувством выполненного долга закрыла глаза. Что удивительно, сегодня мне приснился свет, мягкий и всеобъемлющий, покой, ровный и нескончаемый, тишина, вечная и обволакивающая, вместо привычных жутких морд, оскаленных пастей, влажно поблескивающих клыков и бешеного воя, разрывающего барабанные перепонки. Так неожиданно и так неправдоподобно. Странно. К чему бы это? В кои-то веки никто на меня не нападал, не рычал, не кидался из темноты и не норовил подцепить на острые когти. До меня никому не было дела. Вокруг царили блаженная пустота, равнодушие, а по большей части просто покой. Невероятный контраст с обычными моими снами и какой-то настораживающий подарок после стольких месяцев непрекращающихся кошмаров. Самое интересное в том, что я прекрасно понимала, что сплю, но вместе с тем откуда-то точно знала, что это не совсем сон. Как будто когда-то я уже была здесь, в этом царстве умиротворения, и уже видела эти льющиеся из пустоты потоки благословенного света, бесконечные, пронизывающие все вокруг, не слишком яркие, не болезненные, но при этом заметно обжигающие при попытке их поймать, из-за чего возле них не могла удержаться ни тьма, ни тень, ни мрак, и ни одно существо, у которого не было надежной защиты от этого обманчивого и безобидного света. Кстати, у меня такая защита имелась. Ровная белая кожа, гладкая, как алебастр, и прочная, как шкура дракона, необычная, словно бы светящаяся изнутри и не поддающаяся мягкому напору, способному за короткое время разъесть любую плоть. С изрядным удивлением, оглядевшись по сторонам, я поняла, что тело почему-то не мое. Более того, оно мужское. Да еще и распоряжаться им я была не вправе. Как безмолвный свидетель, невидимый дух, крошечная инородная частичка, каким-то ветром занесенная в чужое сознание. На пробу, попытавшись шевельнуть рукой, я наглядно убедилась, что воли в этом теле действительно не имею. Неизвестный тип, приютивший мое сознание, даже не дернулся и, кажется, вообще не заметил моих жалких потуг. Ну и ладно, пес с ним. Пусть идет, куда шел. Он ведь шел? Кажется, нет. Все-таки нет, не шел, летел. Причем на собственных крыльях, которых у него за спиной имелось... Сколько? Черт, не знаю. Но больше двух, это точно. Иначе не бугрились бы у него между лопатками такие мышцы и не шумели бы так громко многочисленные перышки на ветру, когда эти странные крылья распахивались во всю ширину. Кстати, сам летун не обращал на них никакого внимания. Еще бы, чего там смотреть, когда все давно известно? Ну, в смысле, ему известно, конечно, не мне. Но я ведь тоже не слежу за своими ногами, когда делаю очередной шаг. Вот и он летел совершенно спокойно и ничуть не испытывал дискомфорта от настойчиво лезущего в глаза света, обволакивающего все вокруг густым, насыщенным, почти что живым туманом. Напротив, ему было комфортно здесь. Он словно был создан для того, чтобы бороздить это удивительное пространство. Родился в нем, являлся его неотъемлемой частью и жил тут так долго, что даже начал от этого уставать. — Опять снизу карающий! — вдруг раздалось впереди, и на моем пути возник самый настоящий Айри. Да-да, широкогрудый, белокрылый, весь из себя совершенный и надутый, как индюк. Точно такой же, что попался мне всего пару дней назад на Тихом Плато. Те же золотые глаза, в которых сейчас горела откровенная насмешка. Те же гармоничные черты лица, в которых угадывалось необъяснимое высокомерие. Такая же длинная хламида, небрежно наброшенная на плечи. И меч, пылающий живым огнем, довольно длинный меч, рассыпающий злые искры в руке своего крылатого хозяина. — Сияющий? В моем голосе проступило неподдельное удивление. В смысле, не в моем, а в голосе носителя. Хм, а знакомый голос-то? Бархатистый, чистый, поразительно приятный баритон. Где я его раньше слышала? — Зачем ты здесь? — Тебя зовет престол. — Сейчас же. По моему новому телу прошла мгновенная волна напряжения, отдавшаяся в крыльях легким шелестом. В груди что-то жарко стукнуло, но тут же остыло. Я почувствовала, как моя голова склоняется в жесте подчинения, но при этом пальцы сами собой сжались в кулаки, после чего в глазах на мгновение потемнело, а потом декорации вокруг резко изменились, потому что и мое новое тело, и встречные по пути Айри внезапно оказались совершенно в другом месте. Правда, света в нем по-прежнему было неприятно много. Однако при этом мои ощущения заметно изменились. Почему-то показалось, что помещение, если, конечно, это можно назвать помещением, вокруг нас стало больше, как если бы до этого я шла по длинному коридору, а теперь вдруг зашла, телепортировалась в просторный амфитеатр, где вокруг основной сцены на низких скамеечках расположились многочисленные зрители, но где я не могла никого рассмотреть, потому что весь свет сконцентрировался на моей скромной особе, тогда как остальное пространство оказалось как нарочно погружено в темноту, в которой вроде и знаю, что рядом кто-то есть, но кто это, зачем и сколько их тут, понять невозможно. Я ощутила, как мое новое тело напряглось еще сильнее. Карающий. Вдруг мягко обратился ко мне еще один незнакомый голос. Ровный, определенно мужской, но настолько смиренный, что это выглядело даже неприличным. Ты исполнил наше поручение? Моя голова склонилась в почтительном поклоне. Да, светлейший. Ты исполнил все, что тебе было поручено. Я почувствовала, как дернулся уголок моего рта, а ногти до боли впились в ладони. — Я забрал указанные тобой души, светлейший. — Где они? — Здесь, светлейший. Мои руки, покрытые все той же белоснежной кожей, бестрепетно достали из ножен у левого бедра такой же пылающий клинок, как у сияющего, и протянули вперед. Я, признаться, сильно удивилась такому повороту событий. В голову волей-неволей закрались не слишком хорошие мысли по поводу сущности моего нового тела и личности его хозяина. Эти белые руки, крылья, голос. Кажется, я умудрилась заселиться в тело настоящего Айри, а он, соответственно, сейчас путешествует по небесной обители. Да еще зачем-то таскает с собой чьи-то непонятные души, которые хранит в мече, как в плотно закупоренной крынке. Тем временем меч из моей руки куда-то улетел,